Глава 7. Легче счастье найти, чем удержать его. Пословица из интернета. «Что-то не так?» — уточнил лорд, уже сидевший в своем кресле. «Растения», — пояснила я, не спеша подходить к своему месту. «Их нет, ни одного. Во дворце есть, здесь нет». «И что? Не правда такой тупой или все же прикидывается?» «Дриады не могут жить без растений», — пояснила я избитую истину. «Вам дриада нужна или ее труп?» «Вы же до сих пор живы!» И смотрит, следит за реакцией. «Я – дочь и внучка богов, но и я в таких условиях долго не протяну. Врать так по-крупному». «Я понял», – кивнул лорд, – «и уже своей тьме. Разместить в каждом помещении дворца, включая коридоры, по одному растению в напольном горшке. И уже мне». «Этого достаточно?» «Чтоб не помереть, да. Чтоб нормально жить, нет». Но я кивнула. «Вполне». Через несколько секунд возле окна появилась в горшке небольшая пальма. Такая, как продают в магазинах на земле. Стараясь не думать о том, откуда и каким способом эта пальма здесь появилась, я уселась в предназначенное мне кресло. «Ну и о чем же мы будем разговаривать?» «Ваша охрана», — обозначил тему лорд. Она реагирует на любую опасность? «Только на то, что угрожает моей жизни и здоровью», — ответила я. «Да, папа, похоже, привез в этот мир слишком много земного. Кресло так уж точно. Ну или тьма стащила его с земли, как ту дохлую пальму». «Как она отреагирует на злоумышленника?» Я нахмурилась. «Вы сейчас пытаетесь мне сказать, что здесь, в месте, где мне гарантировалась полная защита, это нападение будет не единственным?» «Я хочу обезопасить своих родных», — подтвердил нелогичный ответ. «Вы настолько уверены, что они захотят меня убить?» Удивление росло все сильнее. Как-то не так я представляла себе месяц во владениях Инкиного жениха. «Не все они умеют нормально общаться», — поморщился лорд. «Я хочу быть уверен, что их жизням ничего не угрожает». «То есть моя жизнь вас не интересует? Зачем же вы тогда соглашались на этот брак? Или вас заставили? Я права, да?» В глазах лорда блеснула сама тьма. Походу, я действительно оказалась права. И заставили не только Инку. Чем, интересно, папа лорда приманил? Или шантажирует? Зачем, в конце концов, могущественному богу взять из лордов? «Папа, какую, блин, игру ты затеял?» «Это сейчас не важно», последовал резкий ответ. «Мне нужно знать, что мои родные будут в безопасности». «Тогда не приглашайте их сюда», ответила я в том же тоне, «потому что я тоже хочу быть в безопасности». Лорд грозно сдвинул брови. Я только хмыкнула про себя. Похоже, кое-кто владеет крайне скудной информацией о будущей невесте. Нет, конечно, обычные дриады могли быть трусливыми и зажатыми, и скромными. Но дочь бога войны, да еще и выросшая на земле. В общем, на спектакль под названием «Лорд тьмы гневаться изволит» я смотрела с интересом и без малейшего страха. Вот еще. Я дядьку, брата отца, бога кузнечного дела и вулканов, сурового мужика, никогда не боялась. А здесь и тем более дрожать не собираюсь. До лорда наконец-то дошло, что пугать меня бесполезно. И он выдал довольно логичное. «Вы точно дриада?» «Растение», — кивнула я на начавшую постепенно оживать пальму. «Оно чувствует мою магию». Врала и не краснела. «Конечно, пальма оживала. Мама столько сил в мою защиту влила, что при желании на этой силе можно парк небольшой вырастить. Что уж говорить об одной несчастной пальме». Лорд перевел взгляд с бывшей чахлой пальмы на меня, потом обратно. Да, изменения были на лице. Но лорд, видимо, привык доверять своей интуиции, потому что подозрительность из глаз даже не думала исчезать. «Я – дочь бога войны», – напомнила я очевидное. «Нет, ну а что? Вдруг он склеротик, и такая важная деталь ускользнула от его внимания?» «Не надо было связываться с богами», – прочитала я в глазах лорда. Он на несколько секунд поджал губы, затем произнес. «Я вынужден повторить свой вопрос. Ваша охрана реагирует на любую опасность?» «Я отвечу вам снова теми же самыми словами, и мы пойдем по кругу», – пожала я плечами. «Вы, может, и любите ваших родных, а для меня они чужие люди, и я хочу остаться в живых». «Да никто не собирается вас убивать», – недовольно поморщился лорд. «Вы сами недавно утверждали обратное», – напомнила я. «Я утверждал, что не все они умеют нормально общаться». Я почувствовала себя участницей старой игры «Испорченный телефон».